Глава 23. Как заставить мозг работать на полную? Только небольшой процент мозговых ресурсов используется в повседневной жизни. Большинство функций остаются незадействованными. Но когда вы худеете, то на самом деле становитесь умнее. Заставляете мозг работать на полную. Да? Вес напрямую влияет на ум. Исследование, проведенное доктором Дэниелом Эйменом в 2020 году, показало, что чем больше весит человек, тем ниже способность его мозга к вычислениям. Доступ к жиру в организме лишь затрудняет работу мозга. Анализ результатов сканирования мозга 20 тысяч пациентов показал, что по мере увеличения их веса физическое функционирование мозга ухудшалось. Если вы предприниматель, очень важно питаться правильно, чтобы уменьшить количество жира и выполнить больше работы за меньшее время. Мышление станет лучше. Вы сможете принимать более верные решения и чувствовать себя лучше, а продолжительность жизни увеличится. А это значит, что у вас будет больше времени на развитие бизнеса и создание благосостояния для вашей семьи из поколения в поколение. Вы понимаете, насколько это важно? Не лишним будет упомянуть о влиянии недостатка физической активности и свежего воздуха. Отсутствие движения и кислорода делает тело дряблым и слабым, создавая дополнительные преграды на пути к духовному росту. Как только вы начнете менять систему питания, тело будет требовать физической активности с настойчивостью. Постепенно с процессом очищения оно станет настоятельно умолять вас дать возможность двигаться и укрепляться. Чем чаще вы будете удовлетворять эту потребность, тем быстрее и эффективнее будут проходить процессы самооздоровления. Выздоровевшие энергоканалы, когда-то блокированные городской суетой, активизируются, обмен веществ улучшится, а тело начнет приближаться к своему божественному совершенству. Физические нагрузки можно выбирать по своему вкусу. Во-первых, физическая активность способствует выработке нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин. Эти химические вещества играют ключевую роль в улучшении настроения и когнитивных функций, таких как память и концентрация. Во-вторых, потеря веса может снизить уровень воспалительных процессов в организме. Избыточный вес связан с высоким уровнем воспаления, что негативно сказывается на работе мозга. Снижение воспаления способствует улучшению когнитивных функций и замедляет процессы старения мозга. Кроме того, правильное питание влияет на умственные способности. Питательные вещества, такие как омега-3 жирные кислоты, витамины группы В и антиоксиданты, поддерживают здоровье мозга и способствуют улучшению концентрации и памяти. Таким образом, питание не только способствует физическому здоровью, но и может иметь положительное влияние на интеллектуальные и когнитивные функции, делая вас более сосредоточенными и умными. Надеюсь, вы уже попробовали завтраки для повышения когнитивных функций из предыдущей главы.